Солнечный удар. Августовский полуденный зной волнами поднимался над пыльным городом. Пот струился и впитывался желтыми пятнами в белую подшиву Сергея. Сергей мечтал об отпуске. Представлял, как уже послезавтра он устроится с холодным пивом в тени зонтика, сын будет строить замки из песка, а жена Таня загорать до красноты и озноба. Как же пыльно тут! Хотя бы машину на стоянке зачехлил. Сергей закончил работу раньше. В магазине, стоя с банкой спрайта, он достал телефон и позвонил жене. Не ответила. Он расплатился и вышел, набирая ей сообщение. «Пусть будет готово к вечеру». Запотевшая банка холодила ладонь. Тихо стало вдруг. Деревья замерли, чтобы не нагнетать горячий воздух. Сергей сделал глоток. Прохладная сладость растеклась по горлу. Он втянул горячий воздух, в ноздрях защипал запах рыжей пыли. Мужчина в толстой куртке шел к магазину. Сергей усмехнулся. Сергей открыл глаза. Люди смотрели и тихо говорили, как на поминках. Машина скорой помощи мигала, но врач не двигалась. Сергей попытался встать. Досадно. Он, крепкий 40-летний мужчина, размяк от жары посреди улицы. Надо позвонить жене. Он посмотрел на правую руку. Кисти нет. Жаль, новый телефон, да и кольцо. Таня будет ругаться. Он снова попытался встать, но получилось лишь слабое подергивание коленом. Пыльный воздух обжигал лицо. Губы потрескались и не смыкались. Язык прилип к небу. «Спать охота», — думал Сергей. «Но днем лучше не спать. Голова разболится. А ночью не усну. И утром мы не сможем выехать. А как я поеду без руки? Рассул в санчасти что-нибудь придумает. Главное — доехать до дома. Жарко тут. И липко все». Сергей снова попытался встать. Ни один мускул его не послушал. Он закрыл глаза. Когда снова открыл, людей уже не было. Группа саперов обследовала место. «Ну, хоть кто-то с мозгами», — подумал Сергей. «Не торопятся». «Понимаю. Протокол. Кажется, нашли что-то. Теперь принялись за куртку. Небось, награждают его там, что майора уложил. Можно уже меня отсюда увезти. Не хочу смотреть на этого в куртке. Я не хочу здесь быть. Эй! Эй! Я хочу домой, к Тане. Она же будет волноваться. Братцы, миленькие, посмотрите на меня, я еще здесь. Я еще живой». Стрелка часов приближалась к 4. Здания плавились. Фельдшер склонилась над Сергеем и поискала пульс. Что-то записала в блокнот и кивнула парням. 2 часами позже судмедэксперт установит причину смерти — множественные ранения. И хоронить будут в цинковом гробу с небольшим окошком, чтобы Сергея могли видеть близкие. Машина так и останется в чехле.